Развитие текстов клятвы. До сих пор мы рассмотрели одну клятву XIV века. Чтобы полностью понять значение этого явления и вскрыть его характерные черты, следует рассмотреть его развитие на протяжении поколений. Для этого мы рассмотрим различные варианты клятвы из Аугсбурга. В сводах законов города Аугсбурга в 1285 году появляется особый текст клятвы для евреев, и в нем сказано следующее. «Еврей, от которого требуется клятва, должен свидетельствовать в своей синагоге, положив правую руку на пятикнижье Моисеева. Он должен провозгласить с чистым сердцем правду в разбираемом деле, а также то, что он действительно просит помощи у Бога, и он клянется в этом от имени закона, который Бог даровал господину Моисею на горе Синайской, на каменных скрижалях, для него и для всех евреев, а также именем Пятикнижья Моисеева, находящегося здесь». В конце XIV века для евреев города была придумана другая клятва. Ее текст был короток и похож во многом на предыдущие. Вот клятва евреев по закону города Аугсбурга. «В той вине, в которой обвинил меня некто, я не виновен ни словами, ни действиями, никаким иным образом. В том, что это истина, я клянусь Богом, создавшим небо и землю и все творение. Я клянусь законом, который написал сам Бог собственноручно и дал господину Моисею на горе Синайской. Клятва, которой я поклялся, верна и истина, и да поможет мне святое Пятикнижье Моисеева. Должно удостовериться, что приносящий эту клятву выполняет все написанное в точности и возложит свою правую руку по локоть на книгу там, где в ней приведены 10 заповедей». В середине XV века была придумана третья клятва, гораздо более подробная, и вот ее текст. «Клятва евреев. Когда будет приноситься клятва перед судом евреев, да будет она такова, да будут там записаны 10 заповедей, и возложит на них еврей свою правую руку, и тот, кто приводит его к клятве, скажет перед ним те слова, которыми он должен поклясться, и скажет по этому поводу: «Так я не сделал», или «в этом не виновен», и все это правда, как правда то, что даны эти заповеди и закон Моисею на горе Синайской. И еврей должен повторить слова того, кто приводит его к клятве. Более того, если предоставляют еврею клясться, его рука должна находиться внутри книги. Евреи клянутся с покрытой головой. «Я заклинаю тебя, евреи, именем завета, который написал Бог и дал Моисею на горе Синайской, если это и есть та книга, по которой должны судиться евреи и христианин. Ты говоришь, что ты невиновен в том, в чем этот человек обвиняет тебя, и да поможет тебе Бог, Творец земли и неба, гор, долин, листвы и травы. И если поклянешься ложно, то не поможет тебе Пятикнижие Моисеева. И если поклянешься ложно, потекут на тебя сера и смола, пролившиеся на Содом и Гоморру. И если поклянешься ложно, провалишься, как Дафан. И если поклянешься ложно, станешь соляным столбом, как жена Лота, взглянувшая назад. И если поклянешься ложно, постигнет тебя проказа, как Наимана и Мирьям, сестру Моисея. И если поклянешься ложно, постигнет тебя ревматизм, падучее и кровотечение. И если поклянешься ложно, не попадет прах твой к другому праху, в землю Авраамову. И если поклянешься ложно, прокляты будут твои тело и душа. Вовеки ты не придешь в землю Авраамову, как ты здесь поклялся. И да поможет тебе Бог Авраама, Исаака и Якова». Сравните эти три варианта и сформулируйте ваши выводы по поводу развития клятвы. Изменяется ли каждая часть клятвы, и если да, то как? Попытайтесь сделать общие выводы об историческом становлении формулы клятвы и ее значении. Еще до начала анализа текстов этих клятв бросается в глаза тенденция к удлинению церемонии. Второй вариант добавляет требования, чтобы Тора, на которой приносится клятва, была открыта на отрывке с 10 заповедями, и чтобы рука лежала на ней до локтя. Есть в ней также небольшое расширение описания атрибутов Бога и Торы. Третий вариант, более подробный, содержит требование, чтобы еврей поклялся в святости и подлинности Пятикнижия, на котором он клянется, и наложил бы на себя ряд проклятий на случай ложной клятвы. Нет сомнения, что такое развитие указывает на все возрастающую подозрительность по отношению к евреям и потребность в новых средствах, которые могли бы обеспечить надежность их клятвы. Возможно, опасение того, что еврей во время самой клятвы обманет христиан посредством неправильного наложения руки на книгу или посредством несвященной по еврейскому закону книги, привело к более строгим выражениям в последних вариантах клятвы. Ниже мы обсудим этот аспект проблемы. Следует заметить, что тенденция к расширению текстов, так заметная в клятвах евреев, присутствует и в клятвах вообще. Это значит, что если мы возьмем все клятвы XII века и сравним их с клятвами XIII и XV веков, то увидим, что, как правило, более поздние клятвы длиннее. Церемония и текст клятвы евреев указывают на желание законодателя усилить с помощью различных мер силу принесенной клятвы. Это ясно из описания церемонии, которая иногда была очень необычной, а также из расширенной вербальной части по сравнению с клятвами христиан и особенно из многочисленности и строгости проклятий. Желание усилить клятву проистекало из того факта, что еврейская клятва, как основная юридическая процедура в судопроизводстве над евреями в христианском суде, не была приемлема как нечто само собой разумеющееся в глазах верующего христианина и ставила его перед необходимостью побороть естественное чувство недоверия. Юридическое очищение клятвой рассматривалось в средневековом обществе как особая привилегия свободных людей, постоянных жителей данной местности, надежность которых известна и проверена. Крепостные, бродяги, чужаки и иноверцы должны были прибегать к другим методам доказательства, то есть к ордалиям. Евреи, которые были, начиная с IX века, освобождены от ордалии, получили привилегию очищаться клятвой, несмотря на то, что были иноверцами. Как уже сказано, на протяжении XII-XIII веков клятвы и ордалии утратили свое значение как основные способы доказательства в различных странах, в особенности в Англии, Франции и в Италии. Этот процесс происходил под влиянием возрождения римского права, вследствие чего стали возвращаться к традиционным римским методам доказательства, основанным на допросе свидетелей и поиске более достоверных доказательств. В этих странах мы уже не встречаем развития текста клятвы и очищения для евреев. Потребность усилить клятву евреев хорошо сочеталась с переменами, произошедшими в городской судебной системе в XII-XIII веках. Постепенно судопроизводство в городах перешло в руки самих горожан. Так, в Аугсбурге в начале XIII века должность председателя городского суда перешла горожанам. В Кёльне горожане выполняли функции судей и присяжных, а в Страсбурге городской суд, составленный в основном из членов городского совета во главе с мэром города, пользовался почти полной автономией. Подобные процессы происходили в Майнце, Вормсе и в других городах. Постепенно эти суды стали рассматривать дела, в которых были замешаны и евреи. До этого дела евреев рассматривались в особом суде по еврейским делам, находившемся под непосредственной властью сюзерена города, связанного ответственностью защиты евреев. Теперь они перешли в ведение городских судов. Эти суды не содержали особого отделения для евреев. Одно и то же судебное присутствие выносило решение по всем делам. Этот суд опирался в основном на муниципальное право, имеющее явную экономическую торговую ориентацию. В условиях экономического и демографического подъема, когда купцы вообще, и еврейские в частности, все больше разъезжали, и в отсутствие особого отделения, предназначенного для разбора дел евреев, городская юридическая система должна была поощрять быстрое и эффективное получение доказательств. Расширение текста клятвы было вызвано экономической и юридической потребностью изменяющегося общества и помогло преодолеть подозрительность по отношению к чужаку, пользующемуся привилегией, на которую как будто бы не имел права.